Глава четвертая. «Чего молчите-то?» — спросила Ирина Лукинишна. Угаров, потупив взор, вытянулся перед Андреем Артемьевичем. «Эх, надо было уехать с позаранку. Да проспал. Стой теперь, как пугало огородное. Сам виноват. Кабы дверь в комнату запер, не попал бы в коллизию. Андрей Артемьевич, скажите же что-нибудь». Оказывается, призыв не к Денису относился. Генерал Лаевский поднялся с кресла и подошел к Угарову. «Вы бывали в сумасшедшем доме?» «Нет», — промямлил Угаров. «Бух мой, неужели в скорбный дом хотят упрятать?» «Душераздирающее зрелище», — продолжил Андрей Артемьевич. «Несчастные прикованы к каменным стенам. Ревут, кричат, кусаются. Дабы облегчить невыносимые страдания, их обливают ледяной водой. Вот, теперь понимаете, почему я не отдал туда Софушку?» Угаров вытаращил глаза. «Нет». «У Софушки приступы всего два раза в год. В остальное время она нормальная. Почти нормальная. Вот мы и решили с Иринушкой, что сами справимся». Разговор происходил в кабинете генерала, больше похожем на библиотеку. Стен за книжными полками не было видно. Раскрытые фолианты лежали везде. На камине, диванах, креслах. А письменный стол был завален ворохом бумаг и книг. «Софья не сумасшедшая!» — вставила Ирина Лукинишна. «У нее просто нервная горячка. Как приступ случится, мы ее в комнату особую запираем на втором этаже, рядом с вами». Денис вспомнил, что справа от его комнаты дверь всегда заперта. «Стены там подушками обиты, чтобы голову она не разбила, а окно заделано, дабы не выкинулось. Если сильный приступ, ремнями к кровати привязываем», — рассказывала Ирина Лукинишна. «А когда полегче ей станет, увозим в имение. Доктор Тильмах говорит, что для выздоровления Софушке деревенский воздух показан. Сидит она там целыми днями на веранде и молчит, в одну точку глядит. Месяца полтора так проходит, а то и два. А как заговорит со мной, значит, поправилась. Едем обратно. Полгода потом она нормальная, ну, почти нормальная. А затем снова. И так уже 17 лет. Сразу после рождения Полины началось. Больно носила тяжело. В родах чуть не померла. 3 дня потом в горячке отлежала. А как в сознание пришла, будто подменили. Сидит, голову опустила и молчит». «Я упросил Ирину Лукинишну с нами пожить», — перебил свояченицу Андрей Артемьевич. «Софушку-то одну не оставишь. Опять же, детки, а у меня служба. То в Польшу с инспекцией, то в Сибирь». «Выходит, — догадался Денис, — 2 последних месяца вы приступ в имении пережидали?» «Ну да». «То есть сейчас Софья Лукинишна здорова?» «Почти», — снова вздохнула Ирина. «Пока Ситнем сидит, она силы набирает. Сейчас всем здесь даст прикурить. Задирать будет и слуг, и Полину с Володей. А уж про нас с Андрюшенькой промолчу». Ирина Лукинишна метнула в родственника нежный взгляд. «Мужчины ей после воздержания требуются», — застенчиво поделился генерал. 10 раз в сутки, не меньше». «Раньше-то, пока молода да красива была, проблем с этим не было», — продолжила рассказ Ирина Лукинишна. «Половина Петербурга у нее в любовниках числилась». «Как же вы стерпели такое?» — не сдержался Угаров, — задал бестактный вопрос генералу. «Не мыло, не смылится», — ответил тот. «А что прикажете делать? Разводиться? Она мать моих детей, юноша. К тому же больной человек. Понимать надо». «Последние 5 лет в любовниках у нее фрол ходил, дворник наш, черный ход сторожил. Да вот беда, 2 недели назад приставился. А заменить пока некем», — посетовала Ирина Лукинишна. «Вот к вам и приперлась». «Вы уж простите за вчерашнее», — попросил со слезами на глазах Андрей Артемьевич. «Конечно», — обрадовался Денис. «Больше всего боялся, что Лаевские нажалуются Тучину-старшему. А вот как хорошо выходит, сами огласки не хотят». «Надеюсь, все между нами останется?» — с надеждой спросил генерал. «Не сомневайтесь», — горячо заверил Денис. «Говорят, вы вещи приказали собирать. А может, останетесь?» — попросил Андрей Артемьевич. «Вы только на ночь дверь закрывайте на ключ». «Хорошо», — тут же согласился Денис и с юношеской горячностью решил высказать осенившую его мысль. «А может, не больна Софья Лукинишна? Может, в нее бес вселился? Я, когда с матушкой по монастырям ездил, видел, как одну бабу отчитывали. К ней дьявол по ночам являлся, мужа заставлял убить. Может, и Софью Лукинишну отчитать?» «Пустое», — махнул рукой Лаевский. «Лучшие врачи лечили, а все без толку». «Ох, какую мыслишку-то подкинули! Денис Кондратович!» — обрадовалась Ирина Лукинишна. «Побегу с Марфушей советоваться». Пару лет назад Ирина Лукинишна приютила нищенку, которую сочла блаженной. Неудобств от Марфуши обитателям дома было много. Стараниями Ирины Лукинишны, расхваливала ее где могла, юродивая стала известна не только в Петербурге. Лицезреть ее приезжали аж из Сибири, и с утра до вечера на черной лестнице толпились богомольцы, ждали аудиенции. «Какого черта? Я разве приказывал меня будить?» — спросонья недовольно спросил Тучин. «Записочка вам, Александр Владимирович. Сказали срочное, я и осмелился». Дворецкий Никанорыч почтительно склонился над кроватью с серебряным подносом, на котором лежала сложенная сердечком бумажка. «От кого?» «Не могу знать. Мальчуган какой-то принес». Тучин лениво развернул листок, пробежал глазами и тут же вскочил на ноги. «Который час?» «Десятый». «Мыться, бриться, одеваться», — приказал Тучин. До прихода Дашкиной оставалось всего ничего. Неужели решилась? Никанорыч задумался. «Давай, шевелись, старый хрыч», — поторопил его Тучин. «А может, сначала оденемся, а потом побреемся?» «Что ты мелешь, болван?» Федька-парикмахер только-только к Владимиру Андреевичу зашел. Через полчаса освободится, не раньше. «Значит, сам брей». «Никак невозможно. Не обучен». «Черт подери, слуга ты или нет?» «Слуга. Только у каждого слуги свое умение. Один печку топит, второй двор метет, третий дрова колет. Я вот руководить всеми обучен». «Подай халат». «Сию секунду», — сказал Никанорыч и дернул за звонок. Казачок Пантелейка словно за дверью караулил. Тут же ворвался в комнату. «Митяя сюда, барин одеваться изволит». «Ночной горшок вынеси», — приказал казачку Тучин. Тот удивленно посмотрел на Никанорыча, который лишь пожал плечами. «Захвати уж, уваж каприз барина». Но когда Пантелейка вышел, заметил: «Горшки у нас Просковья выносит». «А вот мой Данила», — сообщил Тучин, — «все умеет. И раздеть, и побрить, и суп сварить». Дворецкий сильно удивился. «Во дает! Где нашли такого?» «У себя в деревне». «Тогда понятно. Деревенщина, крестьянин отсталый». Тучин рассмеялся. «А сам-то, неужто из дворян?» «Не, крестьянин», — не стал отрицать очевидного Никанорыч, однако гордо добавил. «Но городской». «Оттого и ленивый. Мой Данилка таких, как ты, десятерых заменит». «Эй, барин, ежели за все браться, все тяп-ляп получается. Где это видано, чтоб хороший повар строгать умел, а дворник портки шил?» «Нет, у нас каждый свое дело делает. Мастерство всю жизнь оттачивает». «Потому русских слуг за границей лентяями и считают», — покачал головой Тучин. «Не знаю, что там за границей считают», — обиделся Никанорыч, «но опыт наш перенимают и даже название сему придумали. Деление труда. Вот-с, мне господин Наледенский сказывал. Он из-за границ не вылезает». «Иван Никанорыч», — вбежал с горшком в руках Пантелейка, видимо, так и не придумавший, где его опорожнить. «К парадному входу какой-то Данила подъехал. С виду слуга, но прибыл как барин на бричке». «Ура!» — обрадовался Тучин. «Вернулся». «Это ты, что ли, жнец, швец и на дуде игрец?» Никанорыч придирчиво оглядел Данилу. «Не, на дуде не получается. Мишка на ухо наступил. Вроде правильно пою, а люди смеются». «Наступил, говоришь? В зеркало глянь. Оторвал он тебе ухты. Это собаки, вздохнул Данила. Дразнил? Убийцу ловил. В такой переплет мы с Борчуками попали. В еще больший попадешь, если здесь за семерых работать вздумаешь, предупредил Никанорыч. Я тебе сам второе оборву. Да я... Договорить Данила не успел. Из кабинета Андрея Артемьевича, мимо которого они шли, вылетел радостный Угаров и бросился обнимать слугу. «Данила, вот здорово! Как доехал жених?» «Уже не жених. Обвенчались, как положено. И паспорт новый справил. Теперь я Данила Семенович Безухов. А внизу и жена вписана Екатерина Лангиновна. Вон, смотрите. Поздравляю!» Данила после геройского поступка не побоялся в одиночку преследовать преступника по болотам, получил вольную. Вместе с Борчуками в Петербург не поехал. Остался раны залечивать да свадьбу играть. Приглянулась ему в имении Северских горничная Катя. Огонь не девка, и волосы у нее тоже огненные. Катьку в деревне оставил? Как можно, Борчук? Зачем тогда жениться? С собой привез. Илья Андреевич Тоннер согласился кухаркой взять. «Здорово!» — обрадовался Денис. «А то как-то обедал у него, есть невозможно». «Илья Андреевич велел вам кланяться и звал сегодня к себе. Покойница у него интересная, хочет, чтобы зарисовали». «Ладно, сейчас позавтракаю и поеду. Никанорыч, вещи мои уложены?» — поинтересовался Денис. Замялся дворецкий. «Я как чувствовал, что ваш слуга прибудет, пока не начинали». «Ну и хорошо, я передумал ехать». «Ну, наконец-то!» — бросил Тучин, когда Данила вошел и поклонился. В душе был рад, но показывать не стал. «Явился, не запылился. Побыстрее жениться не мог». «Так я бричку чинил. По всем Европам проехали, совсем прохудилось. Теперь до самого дома докатит». «Что встал, как истукан? Видишь, барин, не умыт, не одет?» «Я... Брей давай!» Данила нехотя взялся за помазок и намылил Тучину щеку. «Быстрее! Опаздываю!» — топнул ногой художник. «Александр Владимирович, разговор к вам. Я больше вам служить не буду. Уж простите». «Что? Мы ж теперь вольные. Помните? Решили к Тоннеру наняться. Катерина кухарка, а я...» «Что ты сказал?» — заорал Тучин. «Ничего не путаешь». Дашкин барабанил пальцами по окну кареты. «Моську у этого дома нашли. А тот дядька...» Мальчишка ткнул пальцем в швейцара, который терпеливо что-то объяснял одетому в лохмотье страннику. «Сказал, что ее надо утопить». «Правильно сказал», — брезгливо проронил князь. «Вся карета из-за твоей псины провоняла. Зачем ты эту паскуду взял?» «Петр Пантелеевич велели». Кухаркин сын кивнул на сидевшего рядом с Дашкиным камердинера. Тот поспешил увести разговор в сторону. «Ваше сиятельство, извозчик, которого я отыскал, тоже на сей дом указал». «Ничего не понимаю. Это же особняк Лаевских». «Так точно-с». Арсений Кириллович задумался. Кто из обитателей дома старинного приятеля посмел его шантажировать? Конечно, супруга Андрея Артемьевича немного не в себе. А это кто? Из дома, как ошпаренный, выскочил пожилой слуга, а за ним, собственной персоной, новый враг князя — Александр Тучин. Следом за художником выбежал молодой человек, которому удалось догнать художника и после непродолжительной борьбы сгрести в охапку. Даже через стекло кареты доносились истошные крики коварного соблазнителя. «Гнида! И Катька твоя гнида! И Тоннеру передай, что он гнида!» «Это художник, что вчера заходил», — вспомнил камердинер. «Тучин его фамилия», — недовольно перебил Дашкин. «Он-то что у Лаевских делает?» «Бреется?» — без тени сомнений ответил Петруха. «Видите, одна щека намылена, а со второй кровь течет». Тучин вырвался из рук Угарова, и если бы Денису не помог выскочивший следом Никанорыч, ринулся бы в погоню за Данилой. «Немедленно мне слугу найди!» — заорал на дворецкого Тучин. «И чтоб все умел! Одежду чистить, обед готовить, мыть, брить, шить!» «Александр, пошли в дом!» — предложил Угаров. «Отстань! Никанорыч, чтоб сегодня нашел. — Да где ж такого взять? — А вы на Сенной пошукайте, — посоветовал швейцар Филипп Остапыч. — Там трактир есть. Вся лудына, кому работа треба, в нем сбирается. — Как называется? — Василек. Я пока не прослышал, что вам швейцар треба. Там и сидел. С таким гарным хлопцем познакомился. Шо творил, себе представить не можешь. 5 стаканов вверх подкидывает, а потом ловит, а потом снова подкидывает. — Клоун мне не нужен, — прошипел Тучин и, хлопнув дверью, возвратился в дом. — А это кто? — Никанорыч заметил на крыльце мужичка в драном зипуне и дырявых лаптях. — Це богомолец, — объяснил швейцар. — Марфу побачить хочет. — Брысь отсюда! Мужичок упал на колени. — Не гневайся, добрый человек. Владимирские мы, из Погорельцев. Зашли Марфушке помолиться и советы спросить. — Черный ход шукай, — перебил мужичка швейцар. — Да не забудь, Марфуша, подарунок. — Так что ж дарить? Нищие мы. Голубые-голубые глаза мужичка заволокла печаль. — Нечто сирым и убогим совета не даст. — Давай, проваливай, Погорелец, — грозно велел дворецкий. «Братец!» — Дашкин высунулся из окна кареты, затормозившей возле Данилы. «А не господин Летучин тебя полотенцем хлестал?» «Добрый день, барин. Он самый. Хозяин мой бывший». «А что, он у Лаевских живет?» «Гостит. Андрей Артемьевич ему дядькой приходится». «Вот как! Черт побери!» Княгиня за завтраком сделала удивленное лицо. «Мол, в ваших столах не роюсь». Никаких бумаг не брала. Дашкин успокоился, а выходило зря. Загадочная шантажистка вчера вечером приехала в особняк Лаевских. И собачка ее выследила, и извозчик подтвердил. В этом же доме проживает соблазнитель Тучин. Сюда же, в гости к Полине Наледенской, сегодня собралась княгиня. А кроме всего прочего, и это самое главное, последнюю мысль князь не додумал. Мерзкая собачонка, сидевшая на руках мальчишки, залаяла на проходившего нищего. Тот от неожиданности налетел на Данилу. — Пардон, месье! — улыбнулся богомолец. Голубые-голубые его глаза приветственно моргнули. — Задумался, а тут эта тварь как гавкнет! — Ничего, бывает! — Данила восхитился. — Вот что значит Петербург. Даже нищие по-французски говорят. «А ну, вылезай со своей псиной!» — накинулся на мальчонку рассвирепевший Дашкин. «Пока эту тварь не утопишь, домой не приходи!» Сын кухарки ожидал в награду пятачок, а получил пинка под зад от распахнувшего дверь камердинера. Да еще лучшего друга велели утопить. «Пожалейте моську, барин!» — парень бухнулся перед каретой на колени. «Трогай!» — крикнул кучеру Дашкин. Данила подошел и погладил по волосам ревевшего мальчишку. — Не плачь. Вот увидишь, все образуется. — Дяденька, — мальчик посмотрел с надеждой, — возьмите собачку. — Да я их боюсь. Чуть не загрызли. Данила показал на ухо и многочисленные шрамы на лице. — Целую свору на меня спустили. — Христа ради, прошу, моськой звать. Вернее, друга не сыщите. Зима скоро. Погибнет на улице. Дворняжка посмотрела на Данилу и показалось ему, что подмигнула. — Ладно, возьму. Скоро, бог даст, детишки пойдут. Будет с кем играть. — Доброе утро, дамы и господа. Приятного аппетита. — Антон, так рано! — удивился Владимир Лаевский, когда в столовую вошел барон Баумгартен. — Мы тебя к ужину ждали. — Фи, Володенька, какой ты неучтивый! — перебила племянника Ирина Лукинишна. «Проходите, барон, проходите. Дуська, живо прибор Антону Дитриховичу. Присаживайтесь, прошу вас». «Спасибо. Я не голоден», — поблагодарил Баумгартен. «Если только чаю». «Дуська, чашку барону. Попробуйте вареницы. Вот сливовое, а здесь земляничное». «Застрелен граф Ухтомцев», — огорошил всех барон, сев за стол. «Господи Иисусе!» — запричитала Ирина Лукинишна. — Дмитрий Владимирович? — уточнил Лаевский-старший. Барон подтвердил кивком. — На войне? — еще раз уточнил Андрей Артемьевич и тут же осведомился у Змеевой. «А какая сейчас война, Оленька? Турецкая?» Память генерала была скрупулезна в делах минувших, а вот сиюминутная часто от него ускользала. «Турецкая закончилась, Андрей Артемьевич. Только на Кавказе, с чеченами». «В квартире на Фонарной. Сегодня ночью», — сообщил друзьям подробности Баумгартен. «Убийцу поймали?» — спросил Владимир Лаевский. «Нет, и ловить не будут. Полиция сочла самоубийством». «Самоубийством?» — изумился Тучин. «Странно. Вчера, когда мы возвращались от тебя...» Владимир Лаевский наступил под столом на ногу своему болтливому кузену, но тот продолжал, как ни в чем не бывало. «Мы подвезли графа». «Вернее, сначала кучер завез нас, а потом графа», — с досадой зачем-то уточнил Лаевский. «Неважно», — отмахнулся Тучин. «Я хотел сказать, что граф не походил на самоубийцу. По дороге расспрашивал меня об Италии, говорил, что с удовольствием бы еще раз туда съездил». «А почему полиция решила, что граф застрелился?» — поинтересовался Угаров. «Его нашли в постели с пистолетом в руке и пулей в виске». «Прекрасная смерть!» — обрадовалась Софья Лукинишна. «Чик, и нету!» «Извините, еще вопрос, барон», — продолжил Денис. «А почему вы считаете, что граф был убит?» «Причин уйма. Назову главную. Я сам только что оттуда видел все своими глазами. Пистолет у графа в правой руке». «Ну и что?» — перебил нетерпеливый Угаров. «А он был левшой. Понимаете? Его убили. И я бы дорого заплатил, чтобы узнать, кто». «Нет ничего проще», — улыбнулась Софья Лукинишна. «Приходите сегодня вечером. Будет маэстро Леандуполос». «Кто? Этот шарлатан, который духов вызывает?» — всплеснула руками Ирина Лукинишна. «Да», — с вызовом ответила ее сестра. «Я пригласила его устроить сеанс». «Когда же ты успела?» «Вчера в театре. Мы вызовем духу Хтомцева и спросим, кто его укокошил». «Свят, свят, свят!» — запричитала Ирина Лукинишна. «Что ж такое делается, Денис Кондратович?» Угаров обмолвился, что мечтал о пострижении, и потому сразу попал у богобоязненной тетушки в почет. «Как там в Писании про вопрошающих мертвых?» «Не должен находиться у тебя вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Второзаконие, глава 18, стих 9-12. «Чья бы корова мычала?» Софья Лукинишна сделала паузу, одарив Дениса испепеляющим взглядом огромных, таких же, как у Полины, васильковых глаз. Угаров смутился, а Лаевская резко развернулась и закончила фразу, обращаясь уже к сестре. «А твоя бы молчала. Духов, значит, спрашивать нельзя, а всякую чушь предсказывать можно. Не твоя ли Марфуша весной конец света предрекала, а?» «То другое дело. Сие ей Богоматерь по секрету открыла», — серьезным видом возразила сестра. «Богоматерь, говоришь, обманула вас ваша матерь. Весна давно кончилась, а свету хоть бы хны». «Потому что Марфуша упросила отсрочить. Многие не знали, перед страшным судом не покаялись. Денис Кондратович, к примеру». «Бестолку ему каяться!» Лаевская опять наградила Угарова презрительным взглядом. «Я думала, он, ух!» Софья Лукинишна всплеснула руками. «А он, тьфу, подлец и развратник! На честь мою покушался!» Ирина Лукинишна сообразила, что зря приплела Угарова, и поспешила переключить внимание сестры. «И Матвей Никифорович не знал?» «Матвей не знал?» Голос Лаевской из Грозного стал сладостно томным. «Матвей, вы верите в такую чушь?» Кислицын, сделав последний глоток из чашки, положил на стол салфетку и учтиво ответил. «К любым предсказаниям я отношусь с уважением. Однако прошу простить, мне пора на службу. Всем приятного аппетита». «А мне по магазинам», — встала вслед Софья Лукинишна. «Софушка!» предостерегающе воскликнул Лаевский-старший. «А в чем я, по-твоему, на маскарад пойду?» «Но только одно платье, умоляю!» простонал Андрей Артемьевич. В дверях, налетев на Дворецкого, Софья Лукинишна влепила ему две пощечины. «Приехала княгиня Дашкина. Просила доложить», — потирая щеки, произнес Никанорыч, когда хозяйка скрылась. «Юлия, какая приятная неожиданность», — обрадовалась Полина. Угаров весь завтрак украдкой наблюдал за ней. Молодая женщина была чем-то озабочена, ела через силу, в разговоре участия не принимала и постоянно вытирала лоб платочком. «Пойду встречать». Через 10 минут в столовой остались только Тучин, Владимир Лаевский и Баумгартен. «И самое главное, — сказал барон, — я не хотел при всех. У изголовья кровати лежала игральная карта. Дама треф». «Ну и что? — спросил Лаевский. — А то, что в кармане Яши Репетина тоже была дама треф». «Случайность». «Случайность? Дама треф — пароль. Постоянный пароль наших встреч. За каких-то пару месяцев погибает уже третий наш товарищ. И что, тоже случайность?» «Антон, ты просто вне себя после смерти Яши». «Лаевский, все очень серьезно. Кто-то убивает нас. Верхотуров, Репетин, Ухтомцев». «Боже, Антон, ты еще кость у Ярыша приплюсуй». Баумгартен встрепенулся. «Да, Костя, точно». «Костя умер от свинки». «Да-да, от свинки», — пробормотал Баумгартен. «Ты помнишь Костины пистолеты, дуэльную пару? Ярош хвастался, что французские, трофейные, отец ему подарил». «Припоминаю». «Где они?» «Откуда я знаю? Антон, ты извини, мне тоже пора на службу». «И я тороплюсь». Тучин сидел как на иголках. Пришла Дашкина, а он вынужден торчать в столовой. «Да выслушайте, наконец! Ухтомцев застрелен из Костиного пистолета! Я вспомнил, где его видел!» «Ты уверен?» «Абсолютно! Перепутать невозможно! Костя нацарапал на рукоятках. К-Я, чтобы не украли!» «Как они оказались у Ухтомцева?» «Как они оказались у убийцы?» «Понятия не имею», — пожал плечами Лаевский. «Пистолеты Костя взял с собой». «Он что, оставлял у тебя какие-то вещи?» «Конечно. Костя уезжал на месяц».